Отгудевший пылесос стоял посреди комнаты, остывая теплыми боками. Чуть влажная тряпка уже объездила все доступные поверхности и теперь легла на последнюю, на блестящий кусок стола величиной с газету. Навалы и завалы ползли на эту уцелевшую плоскость, как бурелом. Лида бросила тряпку и взялась за бумаги с тихой и ожидаемой радостью. Она любила разбирать его стол. В этих стопках, пачках и охапках пряталась тайна мужской работы. Да нет, не пряталась, Сергей от нее вздоха не скрывал. В этом навале была вся его жизнь. Что она болтает? Какая вся жизнь? Разумеется, он любит свою работу, но вся жизнь... О, вся жизнь, вся жизнь. Вся квартира, вся одежда, вся зарплата. В конце концов, вся земля, потому что ее матушку измерили вдоль и поперек. Ну а чем измерить жизнь? Всю. Работой. Лида оттолкнулась от стола и легким бегущим шагом скользнула в переднюю, на свидание с собой. В большом зеркале, обрамленном старинной рамой с инкрустацией, взметнулся ворох прически. Узкое лицо с вечно яркими губами, словно она их ежеминутно подкрашивала. А волосы светлые, но с медным отливом, вернее с морковным, нет, с апельсиновым. Далекий свет неяркого апельсина. Скулы видны, нежные скулки. А волосы стянуты зеленой лентой. Ведь никого нет, а лента зеленая, так идущая к далекому отцвету неяркого апельсина. Шея, как у статуэточной Нефертити. А волосы, туго стянутые лентой, все-таки привстали, будто задымились. Грудь. Нельзя себе так сладко думать. Боже, вся жизнь... А любовь? Да разве жизнь начинается не с любви? Да разве жизнь кончается не любовью? Ведь если не любить, то что остается? Работать? Конечно, Сергей обожает свою уголовщину, но там любовь иная, простенькая, и существует она для другой любви, необычной и возвышенной, их любви. И она ведь любит свою минералогию, но тоже для их любви. Лида отпрянула от зеркала, удивленная тайной связью минералогии с любовью к Сергею. Да нет же, она бы работала и без Сергея, и он работал бы без нее. Работать друг без друга они смогли бы, а вот жить... Она вернулась к столу и зашелестела бумагами. Иногда ее руки утихали, наткнувшись на что-нибудь интересное. Если бы Сергей разрешил... Она бы навела здесь ту чистоту, которая лежала на всей квартире. Но он дрожал за каждую бумажку, за каждое начертанное слово. Вот что это? Серый клочок, сложенный в четверо, потертый на сгибах. Видимо, месяц носил в кармане. А ведь есть записная книжка. Его и не разлепить, написано в торопях. Вывезенный на место происшествия обвиняемый вспомнит подробностей больше, чем во время допроса. Правильно, в магазине всегда купишь больше, чем намереваешься. Фотография какого-то прибора. Длинный металлический колышек, мягкий шланг, цилиндр со шкалой. Немного похож на геофизический эманометр. На обратной стороне написано, как он называется. «Боже, трупоискатель!» Видимо, письмо, вот и конверт. Следователь Рябинин. Протоколы без ошибочек, статей ко мне пришита, и сам я жмурюсь в дружном коллективе на свежем воздухе. Только исследователи фуфло выдают. На шмоне в моей хате в чайничек-то не заглянули, поэтому ты, щенка Хрустиков, моя. Выйду мне на душевный кайф. С приветом, граф Оде Колон. Дурак, а не граф. Ничему не научился. Хрустики — это деньги. А Сережа-то мог проворонить, в чайник не заглянул. Да ему на кухне обеда не найти. Как он проводит эти обыски? Карточка вроде библиографической. Чтобы узнать истину, надо выдумать миллион заблуждений. Оскар Уайльд. Интересно, какие же ты, Сережа, выдумал заблуждения? Следственная практика, а на полях записан какой-то разговор. У него есть подлинные картины художников-классиков. Откуда же? От деда остались. И много? Много. Он музей обокрал. Наверное, из протокола допроса. Глупый, все записывает. Его дневник. О, его священный дневник. Не спрятан и не скрыт. Пожалуй, Сереже нравилось, когда она заглядывала сюда, в эти запретные страницы, исписанные крупным почерком с разномеренными буквами. Но зачем они, эти тайные страницы? Ведь известно, что заводят их от одиночества. Неужели ему легче довериться чистой бумаге, чем ей? Его священный дневник. Она бы выбросила эту толстую уже не первую тетрадку, сожгла бы и задрала и располосовала. Ей показалось, что горячая волна плеснула в лицо раньше, чем глаза увидели чистый лист с крупными буквами. «Ледок, клади все на старые места. В этом беспорядке есть свой порядок». Как подсмотрел. Она даже испугалась. «Дурачина, пусть сам убирает. Вот только уложит эту пачку, из которой торчит синий клочок». Лист был разорван по написанному. Равномерные фиолетовые буквы на синей бумаге. Лида прочла то, что осталось. «В беде или любить издалека». Она бы смахнула этот обрывок в мусор. Нет, она бы положила его в стопку таких же растерзанных бумаг. Но его рука написала «любить». Его рука написала такие слова, которые, оторвавшись от других слов, имели какой-то скрытый и притягательный смысл. Лида принялась искать начало. Выбросить он не мог. Бумага заметная, яркая. Она синела под кастетом. Лида высвободила ее, приложив к своей. Оборванные края сомкнулись и сомкнулись в единую мысль слова. С любимой женщиной надо или сидеть в окопах, или встречаться изредка, или быть в беде, или любить издалека. Да? Лида удивленно смотрела на синюю бумагу. Его рука, его слова, его стиль. Но мысль не его. Чужие это рассуждения, подслушанные, может быть, вычитанные. У того же Оскара Уайльда. Или быть в беде, или любить издалека. Или в этих окопах. Конечно, Уайльд. А были при Уайльде окопы-то, да? Но у них нет беды. Они не сидят в окопах. Что ж им встречаться изредка? Любить издалека, да? Она ему сейчас позвонит. Нет, она посмотрит дневник. Тонкие руки метнулись к пухлой тетради, похожей на амбарную книгу. Записи, записи, без дат, без названий. Самое последнее. Так вот оно у меня щемит, лишь стоит представить себя без следственной работы. «Кто? Что щемит?» Лида глянула выше. «Но если от нее не защемит в груди, это была не твоя работа, потому что твоя работа та, которой ты отдаешь сердце». «Да?» «Вот как! У него щемит сердце, стоит ему представить себя без следственной работы. А ее? А разве сердце не щемит, стоит ему представить ее, Лиду, а представить Иринку?» Она залистала дневник так стремительно, словно хотела вырвать страницы и взвить их под потолок. Она неслась по записям, не вникая ни в смысл, ни в почерк, искала слово «любовь», «Иринка», «Лида». Они должны быть, стоит лишь всмотреться в эти абзацы про следствие, про психологию, про уголовников. Но ее глаза, снедаемые каким-то торопливым жаром, который ошалело горел в ней, не могли задержаться на строчках. Что-то мелькнуло. Годы супружества. Она бросила взгляд к началу страницы. Допрос шел 3 часа. Нет, пониже, вот. С какого-то дня супруги перестают быть друг для друга загадкой, и тогда начинаются пустые годы супружества, подобные езде порожних вагонов. Холостые годы супружества. Торопливый жар вдруг опал, как скатился на паркет. Какая-то влажная слабость полилась с закатанного неба в форточку, обволакивая ее тело и обессиливая. И ничего не осталось. Ни рук, ни ног, ни гулко стучавшего сердца. Только сознание, понимающее, что ничего не осталось. «С какого-то дня?» «С какого же, Сережа?» «Супруги перестают быть для друга загадкой. Он ее разгадал. Неужели ее так просто разгадать?» «Ну, разгадал. А разгаданных разве не любят?» «Это грех быть разгаданным. Холостые годы супружества». Ноги не стояли. Лида поняла, что сейчас упадет, если не доберется до кресла. Она села медленно и бесшумно. Зеленая лента, по собачьей уловив состояние хозяйки, безвольно развязалась и выпустила волосы на свободу, утопив в них ее грудь и покатые плечи. Холостые годы супружества. Счастье смотрит вперед, там его просторы. Беда оглядывается на прошлое, откуда она пришла. Боже, из этих, из последних лет. Нужно быть слепой и глухой. Нужно занавесить глаза вот этими волосами, чтобы ничего не видеть. Хотя бы цветы. Раньше он их приносил даже зимой. Букеты из ели, из березовых прутьев, из сухого бессмертника. Но вот началась весна, и не стебелечка. Подснежники сама покупала. Раньше он не давал ей самой снять сапожек. Туфель не давал скинуть, сам хотел, бросался в ноги, как поклоны отбивал. Теперь она может сидеть в передней и пыхтеть с сапогом хоть час. У нее есть привычка вскрикивать. Уронит ли что, сожжет ли, соль ли рассыпет, палец ли уколет. Раньше он бежал на кухню, опрокидывая стулья. Раньше первый год, второй год их жизни, может быть и третий год, и четвертый, он ничего не мог делать. Ходил за ней и целовался. Боже, сколько они могли тогда целоваться? Раньше, до холостых лет супружества. Лида прикусила зеленую ленту, так идущую к ее волосам, и заплакала. Из дневника следователя. Вчера мне неожиданно позвонил бывший начальник геологической партии, у которого я когда-то работал коллектором. Ему потребовалась юридическая справка. А потом он сказал два слова о себе. Доктор наук, начальник отдела. Написал две монографии. Сделал геологическую карту Союза. Сейчас занимается металлогенической проблемой. Пишет статьи, доклады, учит аспирантов, курирует районы. И еще что-то, и еще где-то. «А зачем?» — вдруг спросил я. «Не понял». «Для чего?» — изменил я вопрос. «Опять не понял. Ну, почему?» Он положил трубку. «Мы и раньше так говорили. Только в те времена он не клал трубку, а приказывал мне тереть пробы или разбирать образцы».